Это, наверное, самый большой минус сегодня наших церквей. Если бы сегодня хотя бы вообще люди, которые кались в нашей церкви, ходили в собрание, где было около 3000 было бы. Но, к сожалению, 1200 с хвостиком. Может быть, это немало, но по сравнению с тем, что перевернулось, руки не доходят, еще что-то не доходит. И правда, не доходит. Большие потери. Даже, допустим, те, которые вроде бы утвердились, все равно есть такие провалы серьезные. Поэтому вот это, как называют сегодня, так модно говорится, душепопечительская работа, она находится не на должном уровне. Потому что это очень трудная работа. Потому что человека не наставишь того, у которых вы не имеете авторитета. Это довольно серьезные вещи и серьезные вопросы. Павел проходил обратно и утверждал ученикам: «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». Вот интересное выражение. Учил правильно, но знал только крещение Иоаннова. Его надо было поправлять и добавлять. Красноречивый, сведущий в Писаниях, и учил правильно, но до определенного предела. И слава Богу, что не учил дальше. У нас сегодня учат и тому, что знают, и тому, чего не знают. Поэтому все мы знать не будем. Но я хотел, чтобы мы знали, что мы знаем, а что не знаем. А все знать трудно. Мы не такие уже универсалы большие. Не такие уже очень способные. У каждого из нас есть какие-то свои сильные стороны, сильные вопросы в отношении знания, а есть то, что и не знаем. И беда, когда мы проповедуем то, что знаем, и то, что не знаем. Это самое худшее, что только может быть. Аполлос, но здесь вот о чем идет речь. Что все-таки это был муж красноречивый, сведущий в Писании, был наставлен в начатках пути Господне, учил о Господе правильно, и его сердце было открыто, чтобы принимать наставление. И внутренний барометр был. Мне говорят о чем-то на основании слова или не на основании слова. Есть люди, которые знают и правильно знают какую-то часть служения, и ничего не скажешь, но они закрыты для дальнейшего пути вперед. Кто-то однажды сказал: я это знаю, и знаю вот так, это меня устраивает, и больше знать ничего не хочу. Может, это меня устраивает. Но когда мы говорим об истине Божьей, то вопрос не стоит, устраивает ли это нас. Вопрос стоит, устраивает ли это Бога. То, что я знаю, как я знаю и чему я учу. Вот в чем стоит вопрос. А то, что меня устраивает или не устраивает, это решительно ничего не меняет. Но для меня лично имеет какие-то последствия. А вообще, я ноль без палочки. Если я вот мне, это меня устраивает, то меня не устраивает. Но, к сожалению, бывает так часто. Раз меня устраивает, то должно и Бога устроить. Пусть он под меня подделывается. Но такого никогда не было и не будет. Мы должны просматривать свои знания, соизмерять их с Библией. И никто никогда, и Бог в том числе, не станет ради нас менять Библию. Это неизменное Слово Божие. И покуда будет церковь на земле, она будет ориентироваться на Слово Божие, которое не меняется и не будет меняться. Он начал, Аполлос, смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. Он был открыт для вразумления. Вы согласитесь, что то, но не плохое состояние сердца, когда мы открыты для принятия чего-то. Вы хорошо понимаете, как нам трудно принимать то, что не соответствует нашему мнению. Вы вот каждый себя проверьте, и вы увидите, с каким трудом это пробивается все. И трудно доказать, часто бывает нам, что это не так, а так. Вот здесь, с одной стороны, и ревность была, и правильно учили, но у них был до определенного предела, дальше не понимали, но в то же время сердце было открыто для вразумления. Когда Акила и Прескила стали говорить более то, что объяснили путь Господню, они приняли. Они посчитали унижением. Признаться, что не знали, приняли и пошли дальше. Не так часто бывает у нас. Я говорю из практики. Ну да, говорят, это так. Но я-то 50 лет учил так, чтобы мне люди скажут. Поэтому извини, но я по-другому уже говорить не буду. Что обо мне люди скажут? А что Бог скажет, забывают. Для нас действительно мнение людей важно. Даже апостол Павел однажды сказал, для меня, говорит, мало значит, что обо мне говорят люди. Но не сказал, что ничего не значит. Сказал, мало значит. Но значит все-таки. Все-таки значит. Но тоже всегда был открыт для людей. И не стеснялся пойти к апостолам. Хотя Библия говорит, и он сам говорит, был на небе, или восхищен был до третьего неба, если точнее говорить. Слышал неизреченные слова. Евангелие благодати принял от Господа. И он много что говорил от Господа принял. Но позже сказал, пойду к апостолам поговорю. Не напрасно я подвязаюсь и подвязался. Вы знаете, ему нужна была поддержка апостолу. Я не думаю, что Павел сомневался, а вдруг я что-то не понимаю. Но он понимал, что он в одиночку ничего не сделает. А там были столпы церкви. И их мнение было важно. Он говорит, пойду поговорю еще с ними. Они послушали и поддержали его, правда? Порассуждали, сделали решение. И уже Павел как будто не в одиночку пробивался. Он понимал, что если донесут Петру или кому-то там, что вот Павел то говорил, он понял, что Петр не пойдет против него уже. Они уже поговорили. У него тыл был обеспечен. Это тоже важно. Это тоже важно. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их, принять его. Смотрите, а как все делалось совместно? Поговорили, наставили, принял. И пишут братья, что братья, придет вам вот такой и такой. Его звать Аполос. Вы его примите, потому что это наш человек. Сегодня часто говорят так. Брат, ты откуда? С церкви Христовой. Но какой общине? Никакой. Я Господу принадлежу. Вы понимаете, о чем я говорю? Это, как правило, люди, которые не любят подчиняться. Которые любят делать то, что они хотят. Здесь не стесняясь во время апостолов. И апостол Павел говорит, от домашних хлойных мне сделалось известным, что между вами есть разделение. То есть они информации передавали. Что они говорят, если ты святый, стань на колени, Бог себе откроет, кто я. Вы такое когда-нибудь встречали? Ну, если ты святый, если ты духовный, стань, молись, Бог тебе скажет. Не, я хочу, чтобы ты сказал. Сам сказал кто. То, что, допустим, Бог может сказать, вот однозначно. Если это опасно, Он скажет. А вот что ты скажешь? Послали к братьям. Говорят, братья, примите, идет к вам. А бывает, говорят, братья, не принимайте, и тоже идет к вам. И такое бывает. И это норма. Так поступали. Зачем откровение, когда ты знаешь? Просто мы иногда неразумно поступаем, знающим молчим, чтобы кто-то стоял на коленях, откровения добивался. И Бог его не дает, потому что знают люди. Я не сомневаюсь, что вы, допустим, гораздо больше знаете, чем я что-то. Я могу не знать, где кто что-то делал когда-то. Но я не думаю, что есть что-то такое, что делается, и никто не знает. Такого быть не может. Бог очень часто, особенно когда дело касается серьезных вопросов, когда это относится к людям, которые имеют авторитет, то не всегда по отношению к ним будет принято откровение. Тогда Бог допускает где-то поймать на месте преступления. Не поняли, что я сказал? Если вы, допустим, где-то было пророчество человеческого-то обо мне, не вообще бы ему поверили бы. А я в самом деле такой. Бог тогда допускает, чтобы меня где-то поймали на месте преступления. Понимаете, о чем я говорю? Может, все-таки на нас влияет очень сильно авторитет. Хотя довольно часто те же самые авторитеты, они имеют серьезные минусы. Кое бывает. И тогда Бог действует по-другому. Он делает так, чтобы никакого сомнения не было. И я помню свое время, я уже все рассказывать не буду, верхушкой немножечко, когда стояли различные вопросы, и Бог говорит, я бы мог вам открыть, но вы не поверите. Мы просто соблазнить будет бесполезно. И так оно впоследствии было. Когда-то помню, один только пример расскажу. Значит, без имен, просто как пример, без фамилий. Для меня это не является целью. Просто как пример, как Бог делает. Это пророчество было сказано, что я бы вам открыл, но вы не поверите просто. Вы соблазнитесь, и пророка потопчете, и пользы этого мало будет. И однажды, помню, была еще жива вот эта сестра, то, кто ее знает, это Надя Шлющи, старый верующий помнит ее. Я поехал туда в собрание, идет такое слово, значит, а было так, еще не успею что-то сказать в церкви, уже в горосполкоме знают. Думаю, ну кто? Приезжают однажды и говорят, не вызывают, Николай Яковлевич, Витя, Фридрик, почему не поехал на посещение? Его с работы не отпустили или побоялся? Я говорю, знаете что, во-первых, я вам такие вопросы не отвечал бы. Но сегодня я не знаю, собирался он или нет ехать. Во-первых, я вам такие вопросы отвечать не буду. Как, что было? Ну, не знаю. Встречаю, спрашиваю, Витя, ты собирался ехать? А тогда же нельзя было ездить по церквам, а то запрещалось. Допустим, гости не имели права у нас проповедовать, мы как гости не имели права проповедовать где-то. Это запрещалось законом, нельзя было. Но ездили, но уже только пошли братья, не рассказывайте, как вы ехали, как свои братья видите себя. Стал да и говорит, нам немножко проще будет оправдываться. А так вы идете, расскажете, а как мне хотелось у вас побыть, да и все. Ну зачем ты это рассказываешь? Знаючи хорошо закон, это бесчеловечный закон. Это закон, который игнорировал всякое гостеприимство. Но тем не менее, это так было. Я спрашиваю, Витя, ты собирался куда-нибудь? Говорит, собирался. А почему? Говорит, с работы не отпустили. Ну, думаю, ну правда же. Я не знал, а они знают. Ну кто? Приехал туда на молитву, Господь говорит, вот ты, говорит, думаешь, это один из твоих близких, кому ты все доверяешь. Но, говорит, скоро его будут хоронить, и будут плакать о нем, и будут говорить, ай-яй-яй, какой брат хороший, а кто ж нас будет посещать, а что ж будет с нами? Но он пойдет к тому хозяину, которому он служил. Коротко и ясно. Я приезжаю домой, думаю, зайду я в молитвенный дом, идут два брата навстречу мне. Ну, один еще он не живет. Я спрашиваю, брат Николай, где ты был? Я говорю, там и там, сейчас говорю, ну, в собрании вчера было, сейчас утрочком приехал домой уже. Ну, а что там было? Ну, а я так-то спроста, не знаю, что один из них. Да я говорю, вот так и так было сказано. Было сказано, что тот, который продает, носит, то, значит, скоро, значит, это тот, а, это тот, значит, которому ты все доверяешь. Один из братьев говорит мне, а кто ты думаешь, кто? А я одного называю фамилию другого, который вот рядом со мной. Значит, ну так вот спроста, мне в голове что-то, один из них. И вот проходит два дня, болезнь, соответственная работа, и правда, плачут, и оплакивают, а его уже нет. Потом я думаю всем себе, а может это случайность? А свой говорит, это не случайность. Ходил и доносил. Иногда шел сразу, иногда через время. И делал это добровольно. А в чем заключается это добровольно, я еще не знаю. Поэтому, когда Бог что-то делает, вы понимаете, что не всегда можно сказать, мы просто не поверим. Мы просто не поверим. А тем более, что сегодня пророки очень много провалов делают явных. Тем более не будешь верить. Поэтому Бог, обладающий могуществом и силой, Он знает, как разоблачать и как делать. Хотя у Него нет такого намерения опозорить кого-то или что-то. Его самые добрые намерения. Но когда то идет во вред делу Божию, Он будет это делать. Он будет это делать. И Он прибыл туда, много содействовал уверовавшим благодати. Ибо Он сильно опровергал иудею, всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Смотрите, вот самый центр, самое важное в служении нашем, это показать людям, что Иисус Христос есть Спаситель. Если благодати Божией это возможно будет сделать, тогда все остальное пойдет, двинется вперед. Но если мы не сумеем почему-то показать, что в Иисусе только спасение, что Иисус есть Спаситель, и все остальное оказывается недействующим. И вот главная цель, в то время, конечно, были специфические проповеди, наверное, время немножко было другое, потому что столкновение с законом Моисея, потому самое главное было доказать Писаниями, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Мессия. И Аполлос это умел делать. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, это 19 глава, Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы верили в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, когда Павел положил руки и так далее, и так далее. Я это буду читать чуть-чуть позже. Смотрите, вот интересное явление. Это то, о чем мы не один раз говорили. А сегодня, наконец, добрались до этого места, которое часто цитировали, но в связи с другими текстами Писания. Вот апостол Аполлос прибыл в Коринф и нашел там учеников. Кого можно было назвать учеником? Того, кто каялся, кто принял Господа, и кто шел за Ним, и кто исполнял Слово Божие. Но Павел заметил что-то. Как он заметил? Что он не видел в них? Здесь не написано, но он задает вопрос, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Вы, наверное, даете отчет, что такое уверовавши. Нельзя назваться верующим, уверовать и не признать себя грешником. Если признал грешником, покаялся. И даже крестились, правда, крещение было не совсем то, что надо. А Духа Святого приняли или нет уверовавшие? Кто молчит? Приняли? Вы приняли. Но когда приняли, стоит вопрос. Уверовавши. А вот они не приняли. Как они могли уверовать без Духа Святого тогда? Можно уверовать без Духа Святого? Ну скажите, можно уверовать без Духа Святого? Никогда. Значит, есть разница, что влияние Духа Святого, Дух Святой произвел работу над ними. Он их привел ко Христу, указал на греховность их. И настолько сильно было действие, они покаялись, они стали учениками. Но Духа Святого не приняли. В сердце не было, они не приняли. Внешне действовало, как и на людей неверующих действует. У них совесть говорит. И, допустим, когда мы шли к Господу, когда нас совесть обвиняла, когда мы поняли, что мы грешники, чья-то была работа Духа Святого. Но сказать, что Он жил, нас можно было? Нет, Он не жил, Он действовал снаружи. Это один из примеров, который показывает нам, что он есть такое мнение. Если ты уже уверовал, покаялся, в твоем сердце живет Дух Святой. Тогда, извините, зачем ведете речь о крещении Духом Святым, если он уже живет? Понимаете, к чему я подвожу? И это одно из мест Писания. Раньше мы читали, Филипп проповедовал. Самаряне приняли Слово Божие и крестились, правда? И когда апостолы узнали, что самаряне приняли Слово Божие, они послали Петра и Иоанна, чтобы они что сделали? Помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них. Как же они тогда уверовали? Тот же самый вопрос, который я задал по отношению значит, ефесян. Дух Святой действовал. Слово Божие было в силе Святого Духа, переворот произвело. Одержимые выходили, бесы выходили с одержимых. Но надо было, чтобы сами эти ученики приняли Дух Святой в свое сердце. А этого они не сделали. Поэтому Дух Святой вселяется не при покаянии, а при крещении Духом Святым. Но когда человек кается, его Дух рождается для Бога. Потому что Бог прощает грехи, а человека умертвил грех. Вы помните первые странички Библии? Он говорит, а дерево познания добра и зла не вкушает него. Потому что в тот день, в который ты вкусишь от него, что будет? Смертью умрешь. И вот такой дух, который не раскаян, он для Бога не существует. Это мертвый дух. Когда человек кается, когда Бог прощает грех, а дух его оживает для Бога. Поэтому неверующие люди, это люди душевные, говорят, не имеющие духа. Помните? И там духа написано с маленькой буквы. И это не ошибка. Невозрожденный дух, который находится в грехе, для Бога не существует мертвый. Бог глянул на него и говорит, в нем нет духа. Хотя вообще-то дух живет в человеке, но для Бога мертвый. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я хочу, чтобы вы это поняли. Говорят, душевные, не имеющие духа. И мы думаем, что не имеющие духа, это не имеющие Духа Святого. А там написано о духе человеческом, который мертвый для Бога. Потому что грех не прощен, который умертвил этот дух. Вы знаете, что этот дух стал мертвый сразу, как только Адам согрешил с Евой. Плоть старела медленно, но с Богом уже разделение было. Вы помните, где-то 230 лет почти не призывалось имя Господа. И только при Еноше стали призывать имя Божие. Не знаю, как Адам жили с Евой, молились или не молились. Я, может быть, не совсем говорю о том, что 230 лет они не молились. Наверное, надо как-то чуть-чуть по-другому понимать. Но Библия говорит, где-то во время только Еноса, это примерно 230 лет прошло, начали призывать имя Господне. Как в каком-то, наверное, шоке находились после вот этого падения, лет падения. И поэтому вот это очень ценное место по многим вопросам. Еще одно подтверждение, что человек, который покаялся, он рожден от Духа, он живой для Бога, он имеет спасение, но в сердце Дух Святой не живет. Да? Потому что он же умер, Адам 930 лет еще жил, после того, когда он согрешил. 930 лет плоть умирала. А Дух, когда согрешил, он же не каялся, Адам. Он же оправдывался, помните? Может быть, немножко было по-другому, еще он сказал, а прости, Господи. Но он сказал, это ты виноват, ты мне такую жену подсунул. Лепил, лепил серебра и такое вылепил, а пожалуйста. Сейчас не только она, но и я. А ты почему так сделал? А, это, говорит, змей. Это твой ангел, которого ты сотворил. Я тоже не виновата. Потому что здесь шло оправдание по всем параметрам. Ага. Ну, я думаю, что спасен. Думаю, что раз начали призывать имя Господне, значит, что-то поняли. Уже институт жертвоприношений был утвержден. И потом Адам был не тот человек, который общение с Богом не имел, надо было верить. Ему память не отшибла, он помнил, как приходил Господь, с ним беседовал. Он помнил его советы, и когда уже его сердце склонилось к покаянию, стали жертву приносить, что, думаю, более ревностно, чем Адам, не было. Я так думаю, потому что был человек, который сам лично с Богом говорил, и Бог к нему приходил, и он имена давал всем животным. Понимаете, потенциал у него огромный был, духовных сил и так далее.